19. Все, что вам нужно об этом знать. Интимные отношения, имеющие место между двумя людьми в спальне или одним человеком и одним морским ящером на пастбище, не касаются никого, кроме участвующих в них сторон. Но все же ради удовлетворения любопытных извращенцев, затаившихся во всех нас, пара другая пикантных подробностей. Молли попробовала, а фактически совершила героическую попытку, но даже для женщины в такой превосходной физической форме задача оказалась не по силам. Тем не менее, ей удалось засечь возле ангара бензиновую газонокосилку и твердым, но нежным применением этого неуклюжего механизма и некоторым количеством ласковых увещеваний довести Стива до того состояния, которое французы неисповедимо называют «маленькой смертью». А вскоре то, что поначалу казалось непреодолимым препятствием, разница в размерах, превратилось в преимущество, что и позволило Молли присоединиться к Стиву в этом царстве мира и наслаждения. Как? Ну, вообразите, что медленно скользите по длинным и влажным перилам языка, причем каждый вкусовой сосочек дразнит и щекочет все щелочки именно там, где нужно, и вы поймете, почему Молли в конечном итоге растеклась лужицей удовлетворения у него в том самом месте между шеей и плечом, которые так любят все женщины. Только у Стива рука от этого не затекла. Правда, и неловкости тоже хватало, как это всегда бывает между малознакомыми, но пытливыми любовниками, и вольво Тео был с грохотом расплющен, прежде чем Стив понял, кататься по земле — не самый лучший способ проявления восторга. Однако примитивное транспортное средство шведского производства — слишком малая цена для высокой страсти в великом раскладе вещей. Вот и все, что вам нужно об этом знать.